Последний вечер в Саблетте я провел у костра, в котором горела мебель и прочие найденные мной деревяшки. Пропан в баллоне надо было экономить. В полной тишине пустоши я вспоминал прошлое, не только ближайшее, в котором у меня была хорошая семья и неплохие перспективы, но и совсем далекое, когда мы с Алисией и Доминикой только начинали свой путь по пустошам погибшей в ядерном огне Америки. Приступ ностальгии привел к возникновению весьма интересной мысли, ведь многие военные базы на территории США существовали что в прошлом мире, что в этом, а значит могут существовать и секретные базы спецслужб, а следовательно, та их часть, что оказалась на территории отколовшихся штатов, вполне может оказаться заброшенной, а следовательно пригодной для создания ресурсной базы. Загоревшись этой идеей, я начал делать отметки на карте всех известных мне тайных схронов правительства, чтобы в перспективе проверить их на наличие полезных мне вещей. Всю карту закрашивать не имело смысла, но ближайшие окрестности были густо усеяны моими пометками с подписями. Наутро я завел грузовик и поехал в сторону Канзас-Сити, вполне неплохо себя чувствующего города, правительство которого еще поддерживало хоть какой-то порядок в окрестностях. Там я планировал продать грузовик, купить себе что-то попроще и поменьше и уже со всем этим отправиться дальше, по возможности доработав свою покупку до приемлемых параметров. Проехать мне предстояло почти 600 километров, а значит к вечеру я вполне могу оказаться в точке назначения. Следя за дорогой, а заодно прослушивая еще работающие радиостанции, мне удавалось получить достаточно много интересной информации как о положении дел в ближайшей округе, так и в мире в целом. И если местные новости в основном рассказывали о стрельбе в том или ином городе, новых бандах бустеров и как полиция Канзас-Сити всех прекрасно защищает, то мировые были намного интересней. Так, на Европу обрушились осенние шторма, попутно уничтожив большую часть побережья Германии, Польши и всех остальных стран, имеющих выход к морю. В Союзе закончили ликвидировать последствия огненных ночей, восстания бывших сотрудников КГБ и им сочувствующим. Вот и стала известна причина Лебединого озера по всем каналам. По словам диктора, всех восставших расстреляли, но верить в правдивость информации от человека, живущего на другом конце глобуса, не самая здравая затея. Робкая надежда, что отец еще жив и мы с ним еще встретимся, поселилась где-то глубоко, рядом с горем от потери бабушки и дедушки. Когда до Канзас-Сити оставалось проехать не более 150 километров, дорога, по которой я ехал, проходила в весьма удобном для засады месте. Между двух крутых холмов, соединенных эстакадой, объехать которые никак бы не получилось. Остановившись на почтительном расстоянии в 2 километра, я решил не соваться в неизвестное место без разведки, а потому залез на грузовой контейнер со снайперской винтовкой в руках и начал осматривать как сам мост, так и его окрестности через оптику. На первый взгляд все было спокойно, за исключением парочки сгоревших машин под мостом. Выкрутив зум на максимум, я стал еще тщательнее вглядываться вдаль. Тишина и спокойствие, ничего подозрительного заметить мне так и не удалось, но мое терпение и паранойя все же были вознаграждены. Краем глаза я заметил небольшой отблеск, в сторону которого сразу навел прицел, чтобы спустя мгновение увидеть бородатого мужика с биноклем, который так же, как и я, осматривал окрестности. Наши взгляды пересеклись, и он скрылся за холмом, что для меня не значило ничего хорошего, а потому мне пришло время решать, бить или бежать. Решение было принято за меня, когда из-за сгоревших остовов машин показались 5 мотоциклистов, несущихся в мою сторону. Уехать от них в любом случае не выйдет, так что придется принять бой. Вспомнив описание винтовки, что сейчас была у меня в руках, а точнее ту его часть, в которой говорилось о прицельной дальности в 1,5 километра, я проверил ход затвора, положил рядом с собой еще 2 магазина с патронами и стал ждать. Те секунды, которые понадобились мотоциклистам, чтобы миновать 500 метров, прошли за анализом траектории полета пули. Отметка пройдена, и я делаю первый выстрел. Промах, нужно брать левее. Еще один и мощная 12,7 мм, пуля попадает точно в байк противника, превращая его в огненный шар. Минус один. Остальные мотоциклисты что-то поняли и начали тормозить и вилять, кроме одного, самого смелого, или самого глупого. Хотя, учитывая тот факт, что он несколько секунд спустя вылетел из седла с простреленной грудной клеткой, скорее глупого. Не собираясь оставлять живых врагов, я продолжил стрелять по мотоциклистам, которые, поняв, что работает снайпер, начали активно вилять по сухой степи, стараясь уклониться от пуль. Данный маневр им вполне неплохо удался, но они не учли одного факта: хаотичное виляние из стороны в сторону должно быть хаотичным, а не повторяющимся. Ценой ошибки стали их жизни, однако один мотоциклист все же успел скрыться за препятствиями, став недосягаемым для моего огня. Перезарядив винтовку и оставив патрон в патроннике, я решил не ограничиваться одним оружием и с айгаком нырнул в кабину грузовика, где, подхватив Гарант М1 и помповый дробовик с боезапасом, максимально быстро забрался обратно на свою позицию. Вовремя, из-за искусственных завалов, расталкивая остовы сгоревших машин, как раз выехал пикап Toyota с мощным кенгурятником и пулеметом в кузове, а за ним двигались несколько пикапов попроще. Проанализировав ситуацию, я распределил порядок устранения целей по мере их опасности. Первый выстрел предназначался пулеметчику, который, однако, шестым чувством почувствовав опасность, немного сместился, и мой выстрел улетел в молоко. В ответ пулеметчик открыл ураганный огонь в моем направлении. С такого расстояния в меня попасть он не мог, но характерный звук от ударов пуль по кузову грузовика начал раздаваться с пугающей периодичностью. Еще один выстрел по пулеметчику и снова мимо, пора менять стратегию. Третьим выстрелом я уже целил в водителя и уверенно попал, отчего Toyota повело влево, и он столкнулся с ближайшим пикапом, минус два, осталось две машины. Пока я разбирался с пулеметчиком, из кузовов оставшихся пикапов высунулись мужчины с автоматами и начали вести огонь куда-то в моем направлении. От превращения в решето меня спасал только тот факт, что ехали они по весьма неровной обочине, отчего ни о какой точности говорить не приходилось. Выстрел, и еще один пикап теряет управление и влетает то ли в канаву, то ли в небольшой камень, но факт налицо: передняя часть машины упирается в землю, а десант в кузове катапультируется вперед. Последний пикап, несмотря на судьбу своих товарищей, рвется вперед и уже подъехал слишком близко, а потому я откладываю баррет в сторону и беру в руки Гарант. Полуавтоматическая винтовка пусть и не такая точная, как болтовка, но зато ее темп стрельбы намного выше, а потому через секунду, которая потребовалась мне на прицеливание, водитель последнего пикапа хватается за живот, в который угодила моя пуля. Однако он находит в себе силы сохранить управление машиной и плавно затормозить, давая десанту спокойно высадиться. Больше не болтаясь в скачущей на кочках машине, автоматчики начали вести намного более прицельный огонь, что тут же стоило мне кепки, которая оказалась порвана прошедшей по касательной пулей. Мой ответный огонь заставил противника залечь в складках местности. Характерный звук, издаваемый винтовкой М1 Гарант при исчерпании боезапаса, стал спусковым крючком для начала наступления оставшихся в живых автоматчиков, и они быстро сократили расстояние до моего грузовика. Понимая, что высунуться из-за края контейнера мне не дадут, я подхватил дробовик и тихо соскользнул с него под прикрытием колес. Забравшись под прицеп, я дождался удачного момента и выпустил заряд дроби в ближайшего ко мне противника. Не успевая передернуть затвор, я чувствую, как мне в грудь ударяет несколько пуль почти в упор, отбрасывая назад. Боль в сломанных ребрах жжет грудину, но сознание я терять не собираюсь, а только имитирую это состояние. Последний противник, немного расслабившись, наклоняется, чтобы заглянуть под прицеп, забыв выставить перед собой ствол автомата, за что расплачивается пулей в голову из пистолета. Превозмогая боль, я поднимаюсь на ноги и бреду в сторону удобной для подъема наверх лесенки. Стоило мне оказаться на господствующей высоте, как я замечаю то, чего никак не хотел увидеть, мало того, что из столкнувшихся пикапов уже успели выползти раненые противники, так они еще умудрились вернуть вертикальное положение Toyota с пулеметом, ствол которого сейчас смотрит в мою сторону. Шипя от боли, мне удается перезарядить Баррит и Гарант, после чего я начинаю выцеливать пулеметчика. Выстрел не только разрывает голову какого-то юнца, решившего поиграть с большой пушкой, но приводит мои сломанные ребра в движение, отчего у меня темнеет перед глазами. На одной силе воли я фокусирую взгляд и виду, как пятерка вооруженных мужчин начинает идти в мою сторону, стараясь передвигаться короткими перебежками между укрытиями. Пока расстояние позволяет, делаю еще один выстрел из снайперской винтовки, отправляя на тот свет умника, посчитавшего, что кузов гражданского грузовика спасет его от пули калибра 12,7 мм. Снова боль и снова моя воля возвращает меня в реальный мир. Стоило зрению немного восстановиться, как я замечаю то, что окончательно ставит крест, если не на моей жизни, то точно на моей свободе. Из-под моста выезжает еще несколько машин. Плевать, будем решать проблемы по мере их поступления. Отложив снайперскую винтовку, которая после каждого выстрела отправляет меня в полубессознательное состояние на несколько минут, я взял в руки гарант и приготовился продать свою жизнь подороже. Однако произошло то, чего я никак не ожидал. Первая волна напавших на меня, вместо того, чтобы залечь и дождаться подкрепления, начала стрелять в сторону новоприбывших. Как говорится, враг моего врага, мой друг, или хотя бы не тот враг, который тебя ненавидит. А потому я начал стрелять в спины занявших оборону врагов. Гарант пусть и был со мной помягче, чем Баррит, но все равно больно легал в плечо после каждого выстрела, сбивая прицел. Раз, два, три, и три трупа падают на землю, а трое последних нападающих бегут прочь, не разбирая дороги. Перевернувшись на спину, я делаю несколько глубоких и не менее болезненных вздоха, после чего возвращаюсь на позицию, наблюдая за тем, как новоприбывшие выходят из своих машин и медленно бредут в мою сторону. Оружие на меня они не направляют, но держат наготове, а впереди всех идет седой мужчина с пустыми руками и даже без кобуры на поясе. «Мы не желаем тебе зла», — прокричал седой мужчина, подойдя примерно на 100 метров, «не стреляй, я подойду один». Как и обещал, он выдвинулся в мою сторону в одиночку. Шел он медленно, не делая резких движений, и когда до капота моего грузовика оставалось метров 10, я решил его остановить. «Достаточно», — прохрипел я немного тише, чем рассчитывал, «говори, зачем пришел. Я и мои люди хотим поблагодарить тебя. Мы уже несколько дней планировали напасть на банду Кертиса, что заблокировало это шоссе, и как только мы увидели, что они куда-то выехали, решили не терять времени и напали, а когда увидели, что они уже воюют с одним человеком, то решили вмешаться. Тебе нужна помощь, смотрю, вы не особо торопились», закашлившись под конец фразы, я сплюнул сгусток крови на крышу контейнера, «из чего бы мне доверять вам? Мы мирные люди и никогда не нападаем первыми, а тебе требуется помощь», продолжил говорить мужчина, «меня зовут Хуан Альдекальда, и я клянусь, что не замышляю ничего дурного». Анжела Ярославна Гончарова, снова начав кашлять кровью, «я едва не потерял сознание, приятно познакомиться. Как ты понимаешь, что-то сделать вам я уже вряд ли смогу, так что понадеюсь на твое честное слово. Можешь залезть на контейнер, но без глупостей, патронов у меня еще достаточно». «Хорошо, только не стреляй». Пока старик подошел к лесенке наверх и взобрался, я немного отполз от старой огневой позиции и приготовился к неприятностям. Вблизи старый мексиканец выглядел совсем неплохо, крепкое телосложение, твердый взгляд, большие мозолистые руки. Все портило только огромное количество мимических морщин и затаенная грусть в глубине глаз. Попытавшись приблизиться ко мне, он остановился, когда я навел на него пистолет. «Достаточно», стараясь поддерживать фокус зрения на его фигуре, проговорил я, «как видишь, ты оказался прав, мне нужна помощь. Так что ты теперь сделаешь, Хуан Альдекальда, оставишь меня здесь помирать и заберешь все, или поможешь мне и поделишься моими трофеями, только решай побыстрее». «Глупое дитя», — с теплотой в голосе проговорил старик, «я бы никогда не ограбил того, кто не желал мне зла, а долг каждого христианина помогать попавшему в беду. Неплохо звучит, но, если со мной что-то случится», — проговорил я, держась на остатках силы воли, «я буду являться тебе мстительным призраком». Договорились. Интерлюдия 2. Хуан Альдекальда, поле боя, крыша грузового контейнера. Смотря на худую фигуру совсем еще молодой девушки, которая в одиночку перебила сильную банду, мешающую его клану добраться до Спрингфилда и его неубранных полей, Хуан испытывал смешанные чувства. С одной стороны, она в одиночку перебила столько людей, сколько его самые отчаянные разведчики не убивали за год, а с другой, она не сама спровоцировала конфликт, а только защищалась. Жалость к юной девушке и потенциальной спасительнице нескольких жизней его людей все же пересилила страх перед бессознательным телом, от которого веяло жутью. «Хуля Энрике, позовите кого-нибудь, кто разбирается в медицине, нашей спасительнице нужна срочная помощь», пересиливая подсознательное желание сбежать. Хуан подошел поближе. Кровь вокруг рта и смятый бронежилет выглядели не слишком хорошо, но долг превыше чувств, и поэтому Хуан начал оказывать ту помощь, на которую был способен. Прощупав пульс, он начал снимать с девушки бронежилет, стараясь при этом не слишком потревожить тело. Даже на его взгляд все было плохо, пропитавшаяся потом рубашка плотно прилегала к грудной клетке, отчего было прекрасно видны провалы на том месте, где должны были быть ребра. «Роберт», Хуан позвал еще одного своего помощника, оказавшегося рядом, «сходи поищи большой кусок брезента или ткани, нужно будет как-то снять ее с крыши». «Понял, а что делать с грузовиком? Проверьте, может ли он двигаться вместе с нами, если нет, то выясните в чем проблема, не хотелось бы оставлять такую машину посреди пустоши». «Хорошо, а что с ее вещами и оружием банды Кертиса? Ее вещи оставьте в покое, мы не грабители и не будем отбирать у хорошего человека его имущество, а трофеи». Хуан посмотрел на оставшиеся в поле машины и оружие. «Проверьте, что осталось на ходу и включите в наш караван, оружие соберите в одном месте, позже мы подумаем, как его распределить. И ты уверен, что ей стоит помогать, все же она», передернул плечами от пришедшей в голову мысли Роберт. «Именно такие, как она, нам и нужны, чтобы выжить в эти неспокойные времена. Думаешь предложить ей стать одной из нас?» «Да», бросив еще один взгляд на бессознательное тело, ответил Хуан, «ей наверняка некуда идти, как и всем нам, а выживать лучше большой группой». «С чего ты взял, что ей некуда идти? Одинокая девушка из Союза, одна едущая на огромном грузовике забитым оружием через хаос пустоши», усмехнулся Хуан, задав этот вопрос. «Сам-то как думаешь? Ладно, я уже вижу спешащую сюда Марию, давай придумаем, как спустить ее отсюда». Конец интерлюдии 2. Интерлюдия 3. Токио, дом семьи Теруми, кабинет. «Что значит, мы потеряли грузовик?» Хозяин кабинета орал на невидимого собеседника через трубку. «Как вы допустили это? Клянусь всемиками, я достану тебя, Махакура, тебя, всех твоих родных и друзей, и заставлю ответить за провал». «Что?» После небольшой паузы продолжил говорить хозяин кабинета. «Что значит, твои люди предполагают, что она смогла выработать иммунитет к снотворному? Ты мне сам недавно говорил, что той смеси, которая поступала прямо ей в вены, хватило бы, чтобы удерживать в состоянии сна трех взрослых мужчин. Короче, меня не волнует как, меня не волнует каким образом, но ты доставишь мне Китаноко, или познаешь мой гнев». Разговор окончен. Теруми Кага, руководитель одного из подразделений Дзайбацу Арасака, с тяжелым вздохом развалился на своем кресле. Все шло так хорошо, красные гайдзины ничего не заподозрили и сейчас искали свой потерянный бриллиант совсем не там, где он был, идя по ложному следу. Корабль, на котором везли его билет в высшее руководство, не попал ни в один шторм и прибыл в порт назначения строго по расписанию. Даже большую часть дороги не происходило ничего подозрительного, банды гайдзинов не беспокоили его груз. Все было так хорошо. Отбросив грустные мысли, Теруми Кага закурил сигарету и начал думать, как ему поступить, если Махакура провалится, ведь вся эта операция была его личной инициативой, и если бы все прошло удачно, то его бы вознесли, но все пошло не так, как он планировал. Ресурсы потрачены, связи задействованы, и все это не принесло никакого результата. А значит, Арасака сама может обрушить свой гнев на неудачливого подчиненного, и тогда Кагу не спасет ни статус его семьи, ни его предыдущие достижения. Когда он почти докурил сигарету, в его кабинет вошел один из его подчиненных с толстой папкой в руках. «Теруми сама», склонив голову, проговорил он, вытягивая перед собой папку, «из нашей в лаборатории в Нидерландах пришел результат анализа той крови, которую исследовали по вашему приказу. Положи на стол, я позже ознакомлюсь», не оборачиваясь, ответил Кага, «а пока вкратце расскажи, на что стоит обратить внимание». «Хай, во-первых, из-за большого количества седативных и питательных веществ в крови анализ был весьма неточным, но это вы знаете и без меня», как можно ниже склонился подчиненный. «Второе, что привлекло внимание, это антитела, которые слишком быстро перерабатывали и подавляли компоненты седативного препарата. Ну и третье, при анализе на гормоны, в крови не было обнаружено ни молекулы тестостерона. Для проверки этого феномена использовали все 5 проб, результат остался неизменным». «И что это значит?» Не выдержав долгой речи, агрессивно спросил Кага. «По оценкам экспертов, у объекта заборов может быть повышенная регенерация и...» «Я не про это, а про третий пункт, что-то там про тестостерон. Мы пока не уверены, нужно больше данных. Так соберите их. Вам что, мало платит?» Конец интерлюдии 3. Примечание к части. Все еще 12 в топе Джен. Часть 6. Принимающая. Примечание к части. Новая глава. Все в срок. Приятного чтения. Просыпаться в незнакомом месте, похоже, входит у меня в привычку. Перед глазами была крыша палатки, которую трепал ветер, а за ее тонкими стенами был слышен гул от голосов и шум работающей техники. Прочувствовав тело, я был приятно удивлен тем, что, во-первых, я был не связан, а во-вторых, грудь стягивала тугая повязка, а значит, как-то лечить меня пытались. Встав с койки и оценив свое состояние, попрыгав на месте и сделав наклоны, я начал разматывать бинты. Вдохнуть воздух всем объемом легких было приятно, но надо браться за дело и узнать, где я, что с моим грузовиком и прочим имуществом. Накинув лежащую тут же футболку, я оказался посреди лагеря, между палаток которого бегали дети, ходили женщины, а подростки что-то носили туда-сюда. Небольшая же группа мужчин стояла над капотом старого трактора. Мое явление не осталось незамеченным, и одна из женщин, шепнув что-то пробегающему рядом ребенку, отправила его вглубь лагеря, а сама подошла ко мне. «Сеньорита, вам еще рано вставать, маленькая, по сравнению со мной». Мексиканская женщина подошла ко мне и сразу начала говорить, не поднимая глаз от земли. «Доктор Джефферсон сказала, что ваши ребра будут заживать еще несколько месяцев. Не стоит беспокоиться», — ответил я, смотря поверх ее головы и оценивая обстановку, где я могу найти Хуана Альдекальда. «У меня есть к нему разговор. Господин Хуан пока занят, и пока госпожа Джефферсон не скажет, что вы здоровы, я не пущу вас дальше», все так же не поднимая взгляда, твердо сказала преградившая мне путь мексиканка. Посмотрев на худощавую фигуру женщины, голова которой была на уровне моей груди, я размышлял, что делать. С одной стороны, я могу припугнуть ее своей аурой, а с другой, она ведь искренне заботится обо мне, неважно по чьему-то приказу или из лучших побуждений. «Хорошо, я подожду доктора, но вы хотя бы можете сказать, где мои вещи и моя машина? Я знаю только то, что она находится на общей стоянке, но пока доктор не подтвердит, что я здорова, вы меня никуда не выпустите, я это уже поняла». Заприметив стоящий рядом с палаткой раскладной стул, я присел на него и начал ждать. Назначенная приглядывать за мной женщина последовала моему примеру и села напротив, однако на мои попытки завязать разговор или отмалчивалась, или отвечала короткими фразами. Так как делать было нечего, я начал разбирать свой последний бой, где я совершил ошибки и как их можно было избежать. Помимо того, что мне пришлось вступить в бой в одиночку, против превосходящих сил противника, без взрывчатки и автоматического оружия, моей первой ошибкой был неправильный выбор приоритетной цели, потратив первые выстрелы на пулеметчика. Нужно было в первую очередь выводить из строя транспортные средства, чтобы лишить противника мобильности, а позже воспользоваться преимуществом господствующей высоты, крупнокалиберного оружия и расстояния. Второй ошибкой была излишняя поспешность в устранении прорвавшихся ко мне автоматчиков, требовалось дождаться, пока они разделятся, и только после этого начать их устранение. Поступи я так, и ребра были бы целы, и не пришлось бы давать кредит доверия незнакомым людям. Хорошо еще, что этот Хуан действительно оказался порядочным человеком и помог мне, как и обещал. Обещанный мне доктор Джефферсон подошла через полчаса, по пути стягивая заляпанные кровью многоразовые резиновые перчатки. Это была достаточно высокая рыжая женщина в возрасте под 40, с явными следами недосыпа и общей усталости, что добавляло ей пару лет. Увидев меня, спокойно сидящего на стуле развалившись, ее глаза расширились от удивления. «Не ожидала, что вы так быстро очнетесь, как самочувствие, повязка не слишком давит. Головокружение? Нет, все нормально, доктор. А повязку я уже сняла». Оттянув ворот футболки, я продемонстрировал отсутствие бинтов. «Ты с ума сошла, у тебя половина ребер больше напоминали труху, и это было позавчера. Быстро в палатку, надо тебя осмотреть и проверить, не разошлись ли осколки». «Хорошо, хорошо, не надо кричать», немного опешив от такого напора, я не стал сопротивляться и первым вошел в палатку. «Ложись на кровать и сними футболку, надо получше тебя осмотреть», подчиняясь человеку, который может дать мне свободный доступ к остальному лагерю, сопротивляться я не видел смысла. Осмотр начался с того, что доктор застыла на месте и лишилась дара речи. Еще бы, ведь все мои ребра были на своих местах, а в местах попадания пуль не осталось даже синяков. Бросив на нее насмешливый взгляд, я решил уточнить, так осмотр будет или нет, доктор. «Ничего не понимаю», — протянула она, Я же еще позавчера лично стягивала сломанные ребра, почти плюхнувшись на пол, пробормотала она, не может у человека быть такой регенерации. Тогда сойдемся на том, что я очень необычный человек. Мой вопрос не смог вывести ее из прострации, доктор Джефферсон. По вашему мнению, моему здоровью что-то угрожает? Нет, то есть да. Мелкие осколки кости могли застрять в мягких тканях и при активной деятельности могут их повредить, я бы рекомендовала. А как-то проверить это вы сможете? Ну, чтобы мне не ждать заживления, последние слова я выделил кавычками, пальпация или может рентген? Да, рентген, протянула она, но все же вернулась в реальный мир, которого поблизости нет и быть не может. Что-то я задумалась, при движении есть какие-нибудь боли или дискомфорт, если я надавлю сюда... Она нажала туда, где предположительно раньше было сломанное ребро, не больно. Все отлично, никакого дискомфорта, и нет, не больно. Так я могу быть свободна? Да, конечно, причин задерживать тебя я больше не вижу, вновь погружаясь в свои мысли пробормотала она. Отлично, и где я могу найти Хуана Альдекальда? Там, задумчивая доктор махнула себе за спину, он сейчас в центре лагеря, распределяет бригады по окрестным фермам. Отлично. Тогда я пошла, если что, зовите. Со спокойной душой выйдя из палатки, в которой осталась доктор, я направился по направлению к центру лагеря и чем ближе он был, тем больше людей сновало вокруг меня. Единственным неприятным моментом для меня было то, что большая часть людей, с которыми я пересекался, смотрели на меня или с недоумением, или с затаенным страхом. Первыми были в основном женщины и дети, недоумение которых можно было понять, так как я был самым бледным человеком на многие километры вокруг, а вот вторыми, в чьих глазах плескались искорки страха, были в основном взрослые мужчины. Понять, почему так, было несложно, при условном регрессе цивилизации мужчины вновь стали основными воинами и защитниками племени, а значит были как минимум в курсе моего боя в пригороде Канзас-Сити. Впрочем, мне от их страха было не холодно, не жарко, главное, чтобы они мне не мешали. Главная палатка серьезно отличалась от всех остальных, ведь если большая часть лагеря была заполнена простыми армейскими палатками для рядового состава, то апартаменты Хуана представляли собой штабной шатер для генералитета, во всяком случае размерами. У входа в нее стояло несколько десятков мужчин, которые расходились по лагерю, а значит можно надеяться, что примут меня быстро. «Мне нужно поговорить с Хуаном», – спокойно сказал я, приблизившись к входу в палатку, который охраняли пара мужчин с автоматами. «А кто ты такая, Снежинка?» – спросил один из охранников, здоровенный негр. «Та, кто перестреляла банду Кертиса, неужели ты не в курсе?» – ответил ему я, немного надавив аурой. Зрелище того, как чернокожий парень начинает сереть, было весьма занимательным, но я быстро прекратил на него давить, видя, как его напарник нервно сжимает свой автомат. Не хватало еще того, чтобы он по неосторожности открыл огонь, а я без бронежилета. «Ну так, что, можно поговорить с Хуаном?» Нарушил возникшее молчание я, отчего оба охранника встрепенулись. «Сейчас спрошу», первым опомнился негр и нырнул в тканевую дверь. «А это правда, что ты в одиночку их всех перебила?» Спросил оставшийся охранник. «Ну в смысле, как, их же там было человек 40, я думал такое только в фильмах бывает. Хорошая винтовка, хорошая позиция и спокойствие», — ответил я, — «будь у меня немного взрывчатки и не пришлось бы отлеживаться несколько дней от ран». «Круто! А ты можешь?» — вопрос охранника был прерван его товарищем, что вышел из палатки. «Хуан готов поговорить с тобой, но помни, мы всегда начеку». Попытавшись принять угрожающую позу, произнес он. «Поняла, не беспокойся, Хуану ничего не угрожает», — похлопав его по плечу, я зашел внутрь. Внутри было достаточно просторно, по центру стояло несколько столов, сдвинутых вместе, на которых лежали какие-то бумаги, а у противоположной стены простая грифельная доска, на которой мелом была нарисована примитивная карта с подписями. Сам Хуан пил что-то горячее, склонившись над большой картой. «А, это ты, давай заходи», — приглашающе махнул он мне рукой. «Не думал, что ты так быстро оправишься от ран», — Мария говорила, что ты только через несколько недель сможешь нормально дышать. Я живучая, но хватит о моем здоровье. За помощь я, конечно, благодарна, как и за порядочность, но что там с моим грузовиком и вещами? Сразу к делу, Хуан немного усмехнулся и посмотрел мне в глаза. Все с твоим грузовиком в порядке, Мои парни залатали пробитый радиатор, замазали дыры от пули и заклеили выбитые стекла, хоть сейчас можно ехать. Но перед тем, как ты уйдешь, я хотел бы с тобой поговорить и рассказать одну интересную историю. Торопиться мне особо некуда, пожал плечами я, примерно понимая, о чем зайдет речь, но если получится немного перекусить. Держи, Хуан достал из-под стола банку бобов и ложку, после чего протянул их мне, а пока ты насыщаешься, я начну. С неделю назад, в портовый городок Паласиас, что в Техасе, прибыл корабль из Европы, привезший несколько контейнеров. В том же городке был нанят грузовик фирмы грузоперевозки Кроу, который должен был доставить один из контейнеров с прибывшего корабля в Лос-Анджелес. Не дождавшись от меня никакой реакции, Хуан продолжил, груз был закреплен на прицепе, и грузовик с двумя водителями и сопровождающим от заказчика отправились в путь. А спустя пару дней, и водителей, и сопровождающих находят в придорожной канаве мертвыми, со следами насильственной смерти, а на ближайшую к месту убийства заправку приезжает молодая девушка в чужой одежде. Не хочешь ничего об этом рассказать? По поводу чего конкретно? Решил уточнить я, заодно быстро осматриваясь, чтобы выбрать наилучший путь для побега, о том, я ли это была или о причинах моего поступка. О причинах, ты ведь убила ни в чем не повинных, его монолог прервал порыв ветра снаружи, в палатке появился еще одно действующее лицо, мужчина в черной рубашке с белым воротником и книгой в руках, он был похож на священника. А, падре, заходи, мы как раз только начали разговор. Здравствуй, Хуан. Здравствуй, дочь моя. Поприветствовал нас священник мягким голосом. Я продолжу, ты понимаешь, что поступило неправильно. Такой поступок. А давай, я тоже расскажу тебе одну интересную историю, Хуан, не выдержав нравоучительного тона малыша, прожившего едва ли полвека, и после нее ты мне ответишь, поменяется ли твое мнение обо мне. Договорились? Хуан и падре переглянулись, и без слов поняв друг друга, кивнули мне в знак согласия. Где-то месяц назад, далеко-далеко отсюда, жила одна девушка. У этой девушки была хорошая семья. Отец работал в полиции, дедушка был бригадиром на заводе, а бабушка готовила очень вкусные пирожки. По мере моего рассказа, у мужчин начал разгораться огонек понимания в глазах. В один из погожих летних деньков, к этой девочке домой пришли плохие люди, которые тут же убили бабушку и дедушку. Но девочка не забилась в угол, а дала отпор плохим людям. Перебив их всех, на последней фразе мужчины вздрогнули от неожиданности, но она убила не всех плохих людей, и в итоге попала к ним в плен. Потом девочка очнулась привязанной к кровати в металлическом контейнере, который куда-то ехал. Как по-твоему должна была поступить эта девочка, с людьми, которые похитили ее и везли непонятно куда? Ответь мне честно, Хуан, я не знал этой части истории, и думал, тут же стушевался мужчина. Хорошо, что ты думал, а теперь, если мы разобрались с моим правом на самооборону, я встал со стула и облокотился руками на стол, где моя машина. Прости моего друга, дитя, вступил в разговор священник, он поддался эмоциям и позволил им затуманить его разум. Сядь, успокойся, нам надо о многом поговорить. Хорошо, но давайте побыстрее, решив не продолжать конфликт, ответил я, садясь обратно, и да, чуть не забыл, как там мои трофеи. Они в полной сохранности, ответил Хуан, и я тоже хочу извиниться, просто я подумал, что ты напала на грузовик, а не являлась его основным грузом, закончил я фразу за него. Давайте действительно оставим эту тему, что было, то прошло, но буду вам благодарна, если вы не будете распространяться о моей истории, сами понимаете, обратно в грузовой контейнер я не хочу. Да, конечно, никто кроме нас двоих об этом не узнает, обещаю. Прикрыв глаза, Хуан приложил руку к сердцу. Аналогично поступил падре, но в первую очередь мы бы хотели поговорить о твоем будущем. И чем же оно так вас заинтересовало? Понимая, о чем идет речь, я начал прокручивать у себя в голове варианты будущего диалога. Твои планы, после того как ты уедешь, ты так и будешь скитаться от города к городу, пока какая-нибудь банда не окажется слишком хороша для тебя, или у тебя есть другие планы? Вообще, первоначально я хотел осесть в Канзас-Сити, продать грузовик и часть оружия, после открыть собственную мастерскую и встать на ноги, но случилось то, что случилось, пожал плечами я, наблюдая за обменом взглядами между мужчинами. Хорошая цель, первым нарушил тишину падре, Но ты не думала присоединиться к какой-нибудь группе? В наши неспокойные времена одиночкам не выжить. Под группой вы подразумеваете себя, уточнил я, оценивающе смотря на Хуана и Падре, и если я соглашусь, то кем вы видите меня? Какую роль собираетесь мне отвести? Мы мирные люди и не любим насилие, начал отвечать Падре, но готовы защищать себя и наших близких с оружием в руках, закончил фразу Хуан. То есть я должна буду кататься с вами и отстреливать всех, кто нападет на вас, стать винтовкой на ножках? Нам с Хуаном не нравится это признавать, но люди с твоими талантами необходимы, сказал Падре, но простым людям нужны защитники с оружием в руках, без них они станут легкой добычей для зверей в человеческом обличье, что уже распробовали вкус крови. Предположим, только предположим, что я согласна. Остается только один вопрос, а в чем моя выгода? Альдекальда станут твоей семьей, ответил Хуан, теми людьми, кто поможет и поддержит тебя, всегда. Смотря на двух мужчин, бросающих на меня взгляды, в которых смешались надежда и стыд за свои слова, я задумался. С одной стороны, присоединяться к группе вооруженных пацифистов – такая себе идея, особенно учитывая тот факт, как их лидер хотел пристыдить меня за убийство моих пленителей. А с другой, влившись в их сообщество, я смогу не только получить доступ к некоторому количеству ресурсов, но и набрать себе последователей, особенно среди молодежи, благо, все методички по вербовке ждут своего часа в моей памяти. Взвешивая все плюсы и минусы, я пришел к выводу, что лучшим шагом сейчас будет принять их предложение, но с рядом условий. Хорошо, после секундной паузы на обдумывание, ответил я согласна, но с рядом условий. Если они не будут выходить за рамки разумного, мы честные и бедные люди, у нас не так много вещей, чтобы отдавать последние. Ничего такого, просто я не хочу ограничиваться только поездками с винтовкой по степям для отстрела всех отбросов, что решили поживиться за счет Эльдекальда. Это будет бездарным использованием моих талантов, с намеков произнес я. О каких еще талантах ты говоришь? Первым не выдержал Хуан, правильно поняв мой намек. Починка любой техники, немного медицины, химия, программирование, если есть обладатели киберпротезов, то я могу и их посмотреть. В общем, все, что связано с ремонтом, как механизмов, так и людей, растягивая свою самую неприятную улыбку, ответил я, ах, да, еще мне будут нужны новые документы, и чтобы о моем настоящем имени знало как можно меньше людей, сами понимаете, если мои похитители не поленились провести меня через полмира, то меня будут искать. Приемлемо, ответил Хуан, документы мы сделаем, когда будем проезжать через какой-нибудь заброшенный городок, где в мэрии сохранилось оборудование для этого, а твое настоящее имя слышал только я, да и то не уверен, что смогу правильно его повторить. И не слишком ли ты возгордилась, дитя, взял слово Падре, ни один человек не может обладать столь обширными талантами, в столь юном возрасте. Так проверьте меня, уверяю, вы не будете разочарованы. Хорошо, вечером я объявлю перед всеми остальными, что на одного Альдекальда стало больше, как тебя представить перед остальными, уточнил Хуан. Думаю, что-то радикально менять смысла нет, называйте меня ангелом. Самонадеянно, но так тому и быть, поставил точку в разговоре Падре. Хуан, ты сам отведешь ее к механикам, или это сделать мне? Сам, заодно посмотрю, правду ли она сказала о своих талантах. Так началась моя жизнь среди кочевников. Адаптироваться к новому окружению и другому образу жизни было сложно, намного сложнее, чем запомнить кучу новых имен и негласных правил. Моя непохожесть на остальных отталкивала, но со временем ситуация выправлялась. После того, как у меня появилась личная небольшая палатка в лагере и мне разъяснили расписание дня кочевников клана Альдекальда, состоялся еще один разговор с Хуаном, на этот раз по поводу моего имущества и трофеев. Мой грузовик, который был откровенно избыточен для меня одного, я обменял на Форт Рейнджер в хорошем состоянии, с доплатой в виде труда бригады техников, для приведения машины в удобоваримый вид. Лишнее оружие было обменено на безлимитный доступ к мастерской клана, где были различные станки и верстаки, с помощью которых можно было сделать многое при прямых руках, а сверху мне накинули расходных материалов из общего склада. Про продукты и прочие припасы я даже не спрашивал, так как из общего котла мне накладывали стандартную порцию без всяких разговоров. В итоге от найденного за мое короткое путешествие у меня осталось все наличные деньги, ювелирные украшения и 2 слитка золота, верстак для обслуживания оружия, само оружие и 5 цинков патронов к нему. Все остальное было обменено на полезные вещи и кое-какие привилегии. Из оружия я решил себе оставить снайперскую винтовку Барретт в качестве ультимативного средства поражения как живой силы противника, так и техники. Один Глок, как оружие последнего шанса, и богато украшенный револьвер, как товар для обмена. Винтовку М1 Гарант и американскую реплику АКМ, под натовский патрон. Выходил солидный арсенал, но уменьшать его я не собирался. Мое новое транспортное средство было решено превратить в максимально комфортный дом на колесах. Запустив руки на склад клана и подрядив обещанных мне техников, пикап обзавелся объемным кунгом из стальных листов с люком на крыше, бронированием из листовой стали напротив критически важных механизмов, наваренной сверху рамой из металлических труб и мощным кенгурятником. Пока техники занимались сварочными работами, сам я копался под капотом, разбирая, подгоняя и улучшая все, на что падал глаз, попутно бормоча под нос молитвы Богу в машине, по большей части по привычке, но и еще по одной причине. Оказавшись в достаточно безопасном месте, у меня в памяти вновь всплыли последние часы моей спокойной жизни, а именно краем глаза замеченное буйство машин бандитов и невозможное, с точки зрения банальной логики, помощь в бою от моего экспериментального робота. И если с машинами все было не до конца понятно, водители могли просто особо сильно впечатляться полностью раскрытой аурой пари и начать действовать неадекватно, то поведение робота могло быть объяснено исключительно чем-то сверхъестественным. Робот-паук, программы которого едва позволяли ему нормально двигаться по ровной поверхности, внезапно выбрался из гаража и напал на моего противника, причем с целью убить. Единственное, что могло быть этому объяснением, пробудившийся дух машины, причем достаточно сильный и разумный для осознанных действий. Исходя из этой логики, я и решил провести эксперимент и попробовать подселить дух машины в свое новое транспортное средство. Получилось или нет, покажет время. Закончив с внешним видом автомобиля, я принялся за его внутренности. Во-первых, я полностью избавился от пассажирского сидения и перегородки к багажнику, сделав единый салон. За водительским сиденьем расположился верстак, под которым в пазах стояли ящики с инструментом, запасной одеждой и продуктами. С противоположной стороны была смонтирована лежанка-сундук, в которой разместились цинки с патронами и прочие мелочи. Имеющийся у меня арсенал был развешен на внутренних стенках кунга. Из дополнительных электроприборов были смонтированы несколько лампочек над верстаком и койкой, и армейская рация, которая прекрасно поместилась под сиденьем. Итогом трехдневной работы я был доволен. Простой фермерский пикап стал чем-то угрожающим. Единственное, что меня беспокоило, так это возможное ухудшение ходовых качеств машины и повышенный расход топлива, но опасения были разрушены после первого заезда. Машина слушалась великолепно, подвеска амортизировала почти любые неровности, а расход топлива даже снизился. А значит, или я настолько хорошо поработал, или в автомобиле поселился дух машины, учитывая тот факт, что после летания и благодарности все значки на приборной панели радостно мигнули, вероятность второго варианта стала почти стопроцентной. Закончив с автомобилем и более-менее привыкнув к окружающим меня людям, я поступил в распоряжение Роберта Родригеса, ветерана Вьетнама и еще парочки военных компаний, который был главным разведчиком Альдекальда. Именно он распределял маршруты патрулей для всего клана. После нашей личной встречи, на протяжении которой он выразил весь свой скептицизм о назначении бабы в разведчики, но против приказа Хуана не пошел и прикрепил меня к группе номер 8, по большей части состоящей из моих ровесников, которые патрулируют наиболее безопасные участки, набираясь опыта. Отряд состоял из 5 человек, каждый из которых был на личном байке из вооружения, имея или пистолет, или рычажную винтовку. Молодые мексиканские парни, а в особенности их негласный лидер, Альберто, громко возмущались тем, что меня назначили к ним в отряд, предлагая оставить им мою машину, а меня самого отправить на кухню. Пришлось наглядно объяснять, почему я был назначен в разведчики. Пользуясь своим ростом, а я был выше всех их минимум на голову, и многолетними тренировками по самбо, я отметелил всю пятерку, сначала поодиночке, слегка травмировав в процессе, а потом и всех скопом. С разбитыми носами, фингалами, еле шевелящие иссушенными конечностями, они засунули свои предложения так далеко, как это было возможно, и с того дня не ставили под сомнение большинство моих приказов. Для закрепления авторитета, я начал гонять их каждый день по программе неаугментированных солдат времен княжества, за что, как это ни странно, получил несколько одобрительных взглядов со стороны Роберта Родригеса. В перерывах между патрулями и курсом молодого бойца для моих новых подопечных, я старался постоянно заниматься чем-то полезным. Помогал с ремонтом машин, приводил в нормальное состояние, потрепанное временем и безобразным уходом оружие, в случае необходимости ассистировал докторам, в общем был максимально полезным для клана. Видя мою полезность, ранее сторонившиеся меня люди начали понемногу лучше ко мне относиться, что было не только приятно, но и приносило ряд преимуществ в повседневной жизни. Большая порция от поваров, беспрепятственный доступ к дефицитным материалам, душ без очереди. Жизнь становилась комфортной. Поняв, что благостная рутина вновь затягивает меня в свою трясину, я мысленно дал себе оплеуху и начал вспоминать, какие рецепты или технологии могут мне пригодиться в данных условиях, особенно военные. Ответ был найден достаточно быстро – химия. Первым моим открытием стало получение грязного, но пенициллина, что прекрасно работал для обеззараживания мелких травм и позволяло экономить более качественные, а оттого и дефицитные лекарства. Второе открытие было совершено после того, как я выменил у разорившегося фермера остатки его удобрений. Немного умения, немного знаний, и вот на вооружение Альдекальда поступают самодельные гранаты, еще немного работы с болгаркой и сваркой, и в арсенале появляются плохенькие ракеты ближнего радиуса действия, способные, однако, доставить массу неприятностей даже бронированной цели. Все это позволило мне завоевать кое-какой авторитет среди медиков, техников и разведчиков, как выгодополучателей от моих инноваций. Кочевать было достаточно просто, пусть и рутинно. Клан прибывал в новый регион и разбивал главный лагерь в его центре, после чего переговорщики отправлялись на окрестные фермы и прочие предприятия, где были необходимы сезонные рабочие. Они за несколько дней договаривались с местными о цене и объеме работ, после чего Хуан, Падре и их помощники распределяли людей между работодателями. Если объект был достаточно далеко, рядом с ним разбивался небольшой лагерь с радиоточкой, с помощью которой бригадир мог связаться с главным лагерем и запросить или необходимые ресурсы, или людей, в зависимости от ситуации. Пока фермеры, строители и прочие рабочие занимались своими делами, разведчики патрулировали окрестности, следя за тем, чтобы с одной стороны банды не напали на лагеря Альдекальда, а с другой, чтобы ушлые работодатели не подумали, что они могут не заплатить. Плату нам давали или деньгами, что были в наличии только у корпораций, или частью урожая, так поступали мелкие фермеры. Изредка, видя возможность, клан полностью выкупал весь собранный урожай, чтобы впоследствии перепродать его в городах, закупившись топливом, запчастями и медикаментами. Еще одной задачей разведчиков был поиск покинутых городов или складов, на которых можно было поживиться чем-то полезным. В целом быт Альдекальда меня полностью устраивал. Я получал доступ к человеческим и материальным ресурсам в обмен на несложную работу, однако подсознательно подгоняя сам себя, я искал в пустых городах все, что сможет мне помочь в самоусилении. Исследуя заброшенные больницы, из них мною вывозились не только лекарства, но и оборудование, которое может помочь в химических опытах. Из заброшенных мастерских и хозяйственных магазинов мною вывозилось все подчистую, не только крепеж и инструменты, но промышленная химия, которая впоследствии превращалась к машинное масло, смазки, пропитки и прочие полезные для кочевой жизни химикаты. В межсезонье, когда все уборочные работы уже были закончены, а посевные еще не начались, Хуан предложил мне начать обучать своему делу добровольцев, так как польза от моей деятельности была очевидна. Мое согласие было получено после показательно взятой паузы на размышление. В итоге следующие два месяца я обучал три десятка человек возрастом от 15 до 30. Ближе к Новому году, когда клан кочевал в сторону региона, где раньше всего начнут сеять новый урожай, моя группа разведчиков наткнулась на настоящий подарок от Санта-Клауса, как выразились мои подчиненные. Покинутый армейский склад, из которого многое было вывезено, но многое и осталось. Ручное и тяжелое оружие, патроны и снаряды, большая часть техники – все это вояки вывезли при эвакуации, но то, что осталось, было настоящей манной небесной. Огромные рулоны кевлара, старая армейская одежда и обувь, кое-какой инструмент, в том числе для работы с электроникой, промышленные станки, но самое главное, разобранные автопушки и тяжелые пулеметы, правда без бойков. Получив информацию о нашей находке, весь клан тут же ринулся к Клондайку, где и остался до середины февраля 1998. Содержимое склада не только превратило большую часть клана в аналог армейского подразделения, так как удобная и практичная солдатская одежда всем пришлась по душе, но и обеспечила всех разведчиков легкой броней. Кевларовые куртки и жилеты пусть и не могли остановить винтовочную пулю с близкого расстояния, но выбирая между такой защитой и вообще никакой, привередничать не приходилось. Найденные тяжелые пушки частично восстановили, а отсутствующие бойки выточили из имеющихся болванок, однако, не имея к ним боеприпаса, было решено попробовать продать их в больших городах. Посевная началась по плану, члены клана разъехались по полям, я со своими напарниками патрулировал вверенный участок территории, в перерывах контролируя кустарное производство полезных химикатов и ход обучения учеников. Свое свободное время я тратил на пайку карманных раций и починку обнаруженной электроники. Первое было полезно для клана, второе приносило мне небольшой доход при посещении городов. Деньги же я планировал потратить на покупку компьютера и инструменты для создания микроэлектроники, но проанализировав темп развития данной отрасли, было решено повременить с этим, так как новейшие модели техники устаревали в течение полугода. Не имея возможности усилиться за счет технологий, я понемногу улучшал свое снаряжение, так, лично сшитый кевларовый жилет был усилен бронепластинами, на оружие были нанесены руны механикус, а мою голову теперь прикрывала не простая кепка, а армейский шлем. Все это было, конечно, временными мерами, но без нормального оборудования создать что-то по-настоящему выдающееся не было ни малейшей возможности. При очередном периоде безделья, когда моя помощь не требовалась нигде, аналогичную броню получили все напарники по отряду. Вообще, уже точно мой отряд постепенно становился лучшим во всем клане. Лучшее оружие, лучшая броня, личные рации, связанные в единую сеть, лучшая подготовка, почти спецназ. А потому, Хуран предложил мне поработать и с остальными разведчиками клана, под недовольное ворчание Родригеса. Отказываться от косвенного усиления своих позиций в клане было глупо, а потому, я согласился проводить обучение желающих пойти в разведчики, а было их много, ведь рассекать по дорогам на байке намного интересней, чем копаться в земле или ухаживать за деревьями, правда и смертность у разведчиков была большая, но кого это останавливало. Таким образом, свободного времени у меня не осталось совсем, и в ранее не особо любимые патрули, я сбегал, чтобы отдохнуть. Жизнь была немного тяжелой, но вполне сносной. По информации от старших разведчиков, которые могли уезжать от основного каравана на многие сотни километров в поисках добычи или работы, мои поиски прекратили, или сделали вид, что прекратили, но это не значило, что можно расслабляться. Пусть моя внешность и изменилась, кожа загорела до шоколадного оттенка, а волосы выгорели до абсолютной белизны, но по некоторым характерным признакам вычислить меня все еще можно, а потому я продолжал стараться особо не выделяться, а знающие обо мне люди держали язык за зубами. Еще в начале зимы я получил вполне себе официальные документы гражданина США, на имя Сьюзан Мэри Поттер, рожденной в штате Колорадо в городе Сагуач, ныне уничтоженный пожаром. Все было официально и ни один коп не придерется, во всяком случае, так утверждал тот, у кого я покупал эти документы. Проверять правдивость его слов не хотелось, но это был чуть ли не единственный вариант быстро легализоваться. Дни сменялись днями, а у меня на душе было неспокойно, как будто что-то нехорошее должно вот-вот произойти. Примечание к части. Все еще в топе Джен под номером 14, а сверху еще и 50 постоянных подписчиков на Бусти. Спасибо вам, мои дорогие читатели. Часть 7 накаляющая. Примечание к части. Новая глава точно в срок. Приятного чтения. Лето 1998 началось с разрушительного землетрясения в Лос-Анджелесе, уничтожившего 45% города, еще 35% вообще ушло под воду, что привело не только к огромным человеческим жертвам, в первые несколько дней погибло до 250 тысяч, но и появлению 3 миллионов бездомных. Местное правительство пыталось что-то сделать, но все его попытки стабилизировать ситуацию только усугубляли ситуацию. Даже введение в город остатков армии и усиление полиции не дали никакого результата, только к увеличению количества насилия и оружия у банд. Как будто этого было мало, Всю центральную часть США накрыла мощнейшая засуха. Ранее засеянные пшеницей, кукурузой и прочими полезными культурами поля за несколько недель превратились в пыльные луга, покрытые рассыпающейся от ветра ботвой. Так было не везде. Некоторые фермеры, имеющие или глубокие скважины, или расположившиеся недалеко от крупных рек, еще как-то орошали свои поля, но те, кому повезло меньше, быстро собирали вещи и уезжали в большие города, в надежде найти работу. Всем этим пользовались корпорации, которые выкупали за гроши землю у отчаявшихся людей, особенно старалась в выкупе участков ранее плодородной земли биотехника. И как будто всего этого было мало, так еще и правительство многих западных штатов, на фоне засухи, наплыва беженцев с побережья и продолжающегося экономического кризиса, решили, что содержать тюрьмы им теперь не по карману. Их гениальным решением возникшей проблемы стало просто-напросто выпустить всех заключенных, независимо от тяжести их преступлений. На пустошах началась настоящая анархия. Небольшие городки, где сохранились хоть какие-то предприятия, дающие людям работу, постепенно превратились в настоящие крепости со стенами, наблюдательными вышками и собственным ополчением. Крупные города быстро поделились на районы с жестким пропускным режимом. В богатых пригородах и деловых центрах все было более-менее прилично. Работала полиция, магазины, были вода и электричество. Рабочие кварталы и промзоны страдали от нападения банд и неспособности полиции сделать хоть что-то, а все остальные районы, в особенности те, которые раньше можно было назвать гетто, превратились в настоящие боевые зоны. Насилие, наркотики, торговля людьми и прочие радости анархии, всего этого в боевых зонах было предостаточно. Вся эта ситуация серьезно повлияла не только на жителей городов, но и на кочевников. С одной стороны, что мы, Альдекальда, что другая крупная кочевая группа Хадес, обитающая севернее, неплохо на всем этом заработали. Корпорациям нужны были рабочие руки для освоения новых полей, в спешке бегущие с насиженных мест люди не только оставляли множество ценностей в покинутых домах, но и сами иногда вступали в ряды кочевников, и это уже не говоря о тех, кому нужно было сопровождение, чтобы добраться до безопасных мест. Но были и минусы: стаи уголовников, отчаявшиеся фермеры и просто сошедшие с ума от происходящего люди, сделали пустоши намного более неспокойным местом, чем они были до этого. На наши рабочие группы постоянно нападали, на патрули разведчиков устраивали засады, чтобы добыть транспорт и оружие. Все это сделало обстановку в лагере весьма напряженной. Ведь если раньше жизнь кочевника пусть и была лишена изобилия или изысков, но была вполне сносной и безопасной, то теперь опасность начинала подстерегать на каждом шагу. Самое паршивое в данной ситуации было то, что ни Хуан, ни его фактический заместитель и правая рука Падре не знали, что делать. Все, что они могли, это реагировать на те или иные события, никак не стараясь их предотвратить или купировать. Совершая очередной патруль, уже на среднем отдалении от основного каравана, я смотрел, как Альберта и его парни рассекают на своих байках, пока сам прослушивал доступные радиочастоты. Ничего интересного. Местные новости, проповедь безумца о конце света, реклама продажи земли корпорациям, все как обычно. «Ангел», — раздался голос Альберта, после того, как он постучал мне в боковое стекло, «ты должна это увидеть». Проследив за направлением его взгляда, я увидел столб дыма немного левее, ровно там, где должна была располагаться ферма семьи Морганов, одна из немногих, что еще сохранилось. «Всем внимание!» Переключив рацию на частоту моего отряда, я начал командовать: «Движемся одной группой, сейчас ускоряемся, на отметке в 2 километра до цели снижаем скорость. Сначала смотрим, потом действуем. Вперед!» Один гантрак и 5 мотоциклов устремились к столбу дыма, летя в сторону потенциальных неприятностей на полной скорости. У меня в голове проигрывались возможные сценарии развития событий. Самым вероятным была ситуация, в которой кто-то, узнав, что у Морганов есть не только еда, но и кое-какие деньги, решил поступить с ними по справедливости, то есть банально ограбить. А учитывая тот факт, что данное семейство было не только многочисленным, но и неплохо вооруженным, сейчас там или идет бой, или он уже закончился. В любом случае, надо проверить. Когда до семейной фермы оставалось совсем немного, я дал команду остановиться и, высунувшись из люка в крыше, начал осматриваться с помощью армейского бинокля, купленного пару месяцев назад. Все развивалось по худшему сценарию. Около дома лежало несколько тел, часть из которых была облачена в модные нынче оранжевые робы. Около амбара стояло несколько грузовиков, в которые оранжевые человечки загружали тюки, а полыхающий сарай, который никто не собирался тушить, вот-вот разгорится достаточно, чтобы поджечь и стоящий совсем недалеко главный дом. «Парни», — обратился я к своему отряду, которые из-за расстояния не могли видеть то, что видел я, ситуация такая. На ферму Морганов напали заключенные, подробностей не знаю, но прямо сейчас они разграбляют амбар, что с самими Морганами, не видно. «Мы можем уехать или мы поможем», — ответил за всех Альберта, остальные парни также утвердительно закивали. «Понятно, значит, мы принимаем бой». С неким воодушевлением, что возникло у меня в груди, сказал я: «Значит так, мои команды выполняем беспрекословно, сначала стреляем, потом задаем вопросы, и никакой жалости к оранжевым человечкам». Пока отряд немного сбрасывал напряжение смехом, я осматривал будущее поле боя. Есть несколько холмов, за которыми можно укрыться и подъехать незамеченным. Противник беспечен, наглый, многочислен, вооружение, скорее всего, плохое, а значит, на этом можно сыграть.